проскальзывает в голове Джерарда спонтанно. Не о том задумывается. Ох, не о том. «Мистер Блейк, мисс Гласс все-таки приехала», — вежливо, бесстрастно сообщает дворецкий. «Пригласить ее к вам или проводить в зал?» «Спасибо, Джонатан, мы побеседуем здесь». Тот кивает и широко открывает двери, пропуская Аманду Гласс внутрь. В атмосферу светлой гостиной дочери Инарда не вписывается. Черное платье со множеством мелких деталей, вроде ремней и кружева, тяжелые туфли на устойчивом каблуке и небрежно распущенные волосы только подчеркивают мрачность ее взгляда. Они знакомы уже много лет, но Джерарду кажется, будто теперь Аманда его презирает. Он обращает внимание на обхватывающее шею кожаное украшение с небольшим металлическим кольцом и удивленно вскидывает брови. Джерарду не так и много известно о молодежной моде, но отчего-то он уверен, что ошейники, а ничего другого украшения не напоминает, входят в нее едва ли. «Здравствуй, Аманда». Он старается быть дружелюбным и улыбается ей, жестом предлагает сесть. Не рядом с ним, а настоящий напротив диван. «Присаживайся, пожалуйста». Аманда приглашения не принимает. Ощетинившись, как и любой подросток, особенно бунтарь, в такой ситуации, та прислоняется плечом к дверному косяку и скрещивает руки на груди. Смотрит так, словно больше всего хочет высказать все, что думает об отце и об их безумной идее. Что ж, ее вполне можно понять. «Обойдусь. Вы же в курсе, что у меня нет никакого желания перед вами распинаться?» Она вскидывает брови. Взгляд у нее тяжелый и подозрительно блестит. Быть может, Рейнард не ошибся, утверждая, будто дочь увлеклась сомнительными стимуляторами. «Не знаю, что наговорил вам отец, но мой ответ на любые ваши вопросы и предложения — нет». Категорично. До прихода Аманды Джерард хотел поговорить с ней о жизни и выяснить, отчего Рейнард уже третий год не находит себе места, а сейчас понимает, что сделать это будет куда сложнее, чем представлялось. Аманда — такой же тяжелый человек, как и ее отец. В курсе, конечно. «И все же присядь, пожалуйста». Он еще раз кивает в сторону дивана и ловит себя на мысли, что сам относится к команде как к дочери. Друг переоценил его потенциал, когда настаивал на браке. «Я не собираюсь принуждать тебя исполнять волю Рейнарда, тем более зная, что ты уже состоишь в отношениях». Она недоверчиво щурится, но все-таки проходит в гостиную и садится на диван. Буквально падает на него, разрушая образ мрачной леди, созданной одеждой. Аманда не закидывает ногу на ногу, не пытается держаться ровно, облокачивается на спинку дивана, слегка сутулится и кривит губы в ухмылке. «Дайте угадаю. Отец сказал, что я люблю запрыгивать в постель к мужикам постарше, особенно похожим на Лоуренса Роудса?» Аманда смеется, но быстро умолкает, сводя брови. «И решил, что брак с тем, кто мне в отцы годится, станет для меня спасением и путем к свету? Ставлю десятку, что именно такими словами он и пользовался. И наверняка не забыл упомянуть, что в общежитии университета я упиваюсь в усмерть, устраиваю оргии и пишу картины в пьяном угаре». Спасибо, что до упоминания рисования прямо во время оргии он додуматься не в состоянии. Ее слова ставят Джерарда в тупик. В последний раз они с Амандой виделись, когда той едва исполнилось 14, и в те годы она казалась кроткой, спокойной девочкой, разговаривала редко и приглушенно, а уж о ругании и речи не шло. Сейчас Аманда не стесняется в выражениях и разговаривает так, словно Джерард — один из ее однокурсников, и сидят они не в гостиной его дома, а где-нибудь в институтском кафетерии. Он не понимает многого не только в молодежной моде. «Можно и так сказать», — Джерард постукивает пальцами по подлокотнику. «Но ты его пойми, Аманда, он просто переживает за тебя. Отношения с людьми постарше — это всегда риск, особенно когда начинаются так рано. Поэтому он пытается выдать меня замуж за кого-то еще старше. Я бы сказала, что это хорошая шутка, но с чувством юмора у отца проблемы. Да и ни его, ни вас не должны волновать мои отношения. Даже если бы мне приспичило упасть в объятия самого Лоуренса, будь он жив». Несколько мгновений Аманда смотрит на Джерарда серьезно, а потом вновь громко и весело смеется. Разве есть в этом хоть что-то забавное? Из-под ворота платья выглядывают синяки. Она успокаивается и поправляет одежду. На запястьях под длинными рукавами виднеются красноватые отметины, будто бы от веревок. Что же у нее за отношения, если на теле остаются такие следы? Или дело не в них, а в образе жизни? Опасения Рейнарда становятся все понятнее. Джерарду тоже не хочется видеть, как она губит свою жизнь, вписавшись в дурную компанию или связавшись с жестоким человеком. «О себе он переживает», — продолжает Аманда. «О том, что на него кто-нибудь не так посмотрит, или что у меня еще сильнее поедет крыша, и я опозорю его святой род. Вы же много лет с ним общаетесь. Неужели еще не поняли, что он за человек?» «В том-то и дело, что он не такой ужасный, каким ты его себе представляешь». Джерард вздыхает. «Она ни за что ему не поверит. У него тяжелый характер и много предрассудков, но он все-таки твой отец, и я уверен, что он тебя по-своему любит. Как инвестицию? Спасибо, но я предпочитаю другие виды любви». Разговор с Амандой напоминает попытку убедить в чем-то кирпичную стену. Любые слова отскакивают от нее и рикошетят обратно. Едва ли удастся найти аргументы, способные убедить ее в неоднозначности ситуации. Точно так же он не сумел вразумить и Рейнарда. Тот так и не отказался от идеи организовать изначально обреченный на провал брак. Глаз — семья убежденных упрямцев.